храни его заветы, не сворачивай с пути, и в сердце обогретом имя Господа святи, и все твои желания Он исполнит, и мечты в этом будь уверен ты. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и что бы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Я хочу сказать тебе, не бойся, не волнуйся, лучше успокойся. В тишине пойми, что наш Господь сам утешение дает. В тишине пойми, что наш Господь сам утешение дает.